Глава 38. «Ай!» — зашипела я от боли. «Больно?» — спросил он. «Приятно!» — сарказмом ответила я и снова поморщилась от боли. «Разве не видно, что да? Больно!» «Нужно обработать рану!» — покачал головой Михаил, не выпуская моей руки, и разглядывая ее, словно она была каким-то необычным предметом. Точнее, ожог на ней был необычным. Он был от магии. И князь тоже это понял. «Мази какие-нибудь нанести?» «В подземелье мази уже не столь нужны», — хмыкнула я. «В подземелье? Почему в подземелье?» Свел брови вместе Михаил и позволил мне забрать свою руку. «Но вы же меня теперь накажете, разве нет?» — спросила я. «В подземелье заточите. Или что вы там делаете с беглыми крепостными?» «Откуда знаешь про подземелья?» «Ого! Значит, они есть. И кого-то все же затачивают. Так и меня. Ох, туда?» «Боже мой, час от часу не легче». «Догадалась». «Девушек не сажаю», — сказал он. «Или за проступки более серьезные». «Уф! Значит, меня сажать крысам в темноту и сырость не планирует князь. Уже неплохо. Но наказание все еще остается актуальным. Глупо отпираться, что я пыталась бежать. Да, пыталась. Потому что не хочу, чтобы мне указывали, с кем в постель ложиться. По сути, князь пытался сделать именно это — указать мне. Значит, меня не станете сажать?» — уточнила я. «Не стану. — хмыкнул князь. — Тебе руку лечить надо и отдохнуть. И найти место, где ты будешь находиться. Я опустила глаза. Все-таки куда-то сошлет он меня. И старуха из моего сна его, кажется, все равно не убедила в необходимости мне остаться. — И какое же место подойдет мне? — спросила я, глядя ему в лицо. — Куда сошлешь ты меня, князь великий? — Идем со мной. Указал он рукой в сторону библиотеки на первом этаже. «Мне кажется, нам надо поговорить». «Ну вот мы и подошли к теме моего наказания, очевидно. Так просто Ларин не станет закрывать глаза на побег крепостной. Да и обсуждать такие вещи в парадной не стоит». Я с сожалением посмотрела снова на дверь. «Ну и почему ты не пустила меня? Отдаст меня князь за конюха замуж, и все равно ведь уйду отсюда». Чем она меня сейчас спасла, не дав уйти? Еще и рука теперь с ожогом. Не взяться ни за что будет с неделю точно. Ох, болит-то как. Когда начал спадать страх наказания, боль руки стала куда более явственной и ощутимой. Мазь от ожогов, пожалуй, не помешает мне. «Проходи в библиотеку, Ольга», — проследил за моим взглядом Ларин. «Ты все равно не выйдешь отсюда». И не пойдешь, куда глаза глядят. Ступай же. Я коротко глянула на него. Нет, он явно не собирался менять планы и оставлять здесь меня. Просто я нарушила правила в очередной раз, и он хотел со мной об этом побеседовать. И князь прав. Мне все равно не выйти сейчас. Да и после тоже. Даже если я найду второй раз способ добраться до выхода из дома, дверь снова просто не выпустит меня, и все. Какой-то замкнутый круг. Я молча прошла мимо него в сторону библиотеки. Хочет поговорить? Пусть выскажется. А уж потом я буду решать, что мне с этим всем делать. Все равно пока что плана «Б» у меня не было. Тяжелой поступью Ларин шел следом за мной. Вскоре мы оказались вдвоем в пустой библиотеке, где он зажег свечи и плотно прикрыл дверь. В очередной раз этот мужчина будет решать мою судьбу. И в очередной раз я буду не в силах повлиять на это решение.